да наставит тебя на путь истинного жительства и благословит на подвиги спасения. Он же, провидев грядущее твое богоугодное житие, послал тебя в обитель Оптину, и там отобрел и себе доброе пристанище, все увидевши таковое Божие изволение тебе, глаголем сицевая. Радуйся Богом и данная отрасли благочестия родителей. Радуйся измазание твое Господа возлюбивый. Радуйся книжней мудрости и усердия от юности милый. Радуйся святый под сердцем поносное учение познавый. Радуйся скоро гибнущий плод мира сего отвержение. Радуйся, нетленный сокровищ, неославное желание. Радуйся, Божие производение, спасение души твоей и славы. Радуйся, благословение на путь монашеский получили. Радуйся, преподобный Авросие, Богомудрый учителю веры и благочестия. Иди сердце твоего благое намерение, Христос, предначерта узкий и тернистый путь твоего спасения, и давалось и внезапно на смертном одре болезни, даде Господу обещание, аще исцелить тебя, всего себе предать и подвигам иночества, восстав же по милости Божией содра болезни, абия прославилась и щедрого Бога, врача души телей зовя, аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя! Разум божественный в Писании стяжа, в страсти Божием помышлял еси, как Господь устроит грядущий путь твоего спасения, и как оступить и настизи многотрудного и скорбного монашеского жительства, мы же, девящиеся твоему благому намерению, воспеваем ти. Радуйся на Бога промыслителя, всю надежду возложивый. Радуйся, дух моего Бога, изволения взыска. Радуйся, всякое испытание во спасение души понести готовы. Радуйся, совести свои обеления последовы. Радуйся, увеселение мирское возненавидевы. Радуйся, богатство земное невозлюбивы. Радуйся, Богу единому поработать и всего себе подвигнувы. Радуйся тому, то, чью угодите воскотевы. Радуйся, преподобный Амбросие, Богомудрый учителю веры и благочестия. Силою любви утверждаясь в вере, поревновал неси евангельское житие стяжати по образу преподобных отцев церкви древняя, егда же дадите Господь разумение сего благоугождения, воспел неси со умилением аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Силы тайные постижения. благословение родительского чрезвия окон добронравной хранителю. Радуйся, доступница, усердная благоговение почитателю. Радуйся, многочастью ночи молитвы престижного носили. Радуйся, небесные помощи от меня непостыдного приемы. Радуйся, так утешение сердце своем обрети сладостное. Радуйся, яко умиление приял Иси благочистое. Радуйся, преподобный Амвросие, Богу мудрый учителю веры и благочестия. Бурею помышлений движимый пришел Иси в обитель преподобного Сергия Радонежского, да укрепит твое сердце на подвиги предстоящего иноческого поприща, сия России чудотворец и учитель монашеского делания, призливающий от раки своих честных мощей, токи благодатной помощи, умилився же там у сердцем, взывал их и с радостью. Аллилуйя! Аллилуйя! Обележитии благочестие богомудрых отцев и старцев Оптины пустыни, тайно оставил Еси мир и вся яже в ним, и пришел Еси, не обинуйся в обитель сию в усмирении души, во еже спастись и угодите Богу. Мы же, видящие вящую ревность души Твоя, приносим Тебе хвалебную песнь. Радуйся, древние блага мира сего, не во что же гневливы. Радуйся, славы церковные познали. Радуйся, в обитель святую вселился. Радуйся, всего себе Богу отдал. Радуйся, заповеди Божие, миленостно исполнивы. Радуйся, плоды Христово учения, славцы вкусивы. Радуйся, подвига святых оцветлителю. Радуйся, чистоты душевные, неусыпный хранителю. Радуйся, преподобный Амвросие, Бога мудрый учитель веры и благочестия. Богозданная пустынь приятия, яко в объятия отча, неуже кротко вселился Иси, и там опелия понес Иси труды и послушания, теле великого старца, Бога просвященного льва, им же наставлен был Иси к духовному деланию, увидев же сладость отречения, воли своя, возопил Иси, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Видящее Твое иноческое преуспение, облекоши Тя отцы пустыни, в ризе схимы велития, исподоби Тя подвига начальник Христос, благодати ангельского чина приобщитеся, всего ради вопием Ти. Радуйся всем сердцем Бога возлюбимый, радуйся всей души Ему послуживый, радуйся верующих многие труды непреложно утвердивый, радуйся надеждою на помощь свыше себе вооружимый. Радуйся, любви евангельские сокровища, радуйся, даром Духа Святого вместилище, радуйся, подвигом монашеских воин недолестными, радуйся, рана близкого жития подражателю предельный, радуйся, преподобный Амвросие, Бога мудрый Проповедник православной веры истинного жития во Христе Иисусе явился Иси, противное Евангелие церкви учения отрицая, и многие от пути заблуждения обратились и ко Христу жизнодавцу, Твоя благодарственна, Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя! Яко свяща многосветлая земли российской, просвещая всякого человека, приходящего к Тебе, светом истины, люди же обременения грехми и скорби многими, обретоша в Тебе богоразумного наставника благочестия и доброго отца всем немоществующим, страждущим и уничиженным, воспевающе таковая. Радуйся, святилище православное, страны российские, радуйся, лица божественные любви, радуйся, стопы веры апостольские, радуйся, каменью надежды жизни вечные, радуйся, наставничего святого стояния Бога вдохновенный, радуйся, проповедище покаяние рачительный, радуйся, врачу недуга телесный, радуйся, целителю болезни душевной, радуйся, преподобный Амбросие, Бога мудрый учителю веры и благочестия. Хотя последовать и самому Христу подражал еси ему всеусердно, взяв иго его на себе и научися от него кротости и смирению, обрел еси покой души своей зовущей присно. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Простерлись и лучи любви своя по лицу всея земли русские, и привлеклись и к себе знатная и худородная, мудрая лето сего и немудрая, вопиющая к тебе сетевая. Радуйся, гради верху горы своей, радуйся, светилом брать неведение прогоняющее, радуйся, вся немощная врачуя, радуйся, от беды крещений в радости избавляя, радуйся, печальных утешителю, радуйся, жаждущий духовный напоителю, радуйся, прикосновенного мудрого века сего облечителю, радуйся, многих заблудших на путь истины направителю, радуйся, преподобный Амбросие, Бога мудрый учителю веры и благочестия. Странникам и пришельцам в земном мире представились и взыскующим града небесного, и понесла иси тяготы и немощи, ищущего у Тебе помощи ближнего, и так исполнил иси закон Христов, поя с благодарением Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Огнем божественной любви исполненный, крест многотрудный болезни телесных пронесла еси, через все Твои иноческое житие, терпение стяжав душу Твою по слову Евангелия Христова, и всех нас научил еси безропотному крестоношению зовущих Тих. Испыталась и плод распялся с ротьми похоти, и молитвы неустанно отгонялась и напасть искушения лукавых духов, и тем все научалась и противостать и козням дьявольским, взывая с верою «Аллилуйя!» «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!» Детей стасы мудрых, ведавшей силы веры православные, отметалась и Словом Божиим, и чистым житием Твоим, и воистину воссиялась и, яко светозарный стол благочестия, и хранитель святоотеческого предания, усердно прилагая древние писания церкви, письмена удобовразумительния, мы же девящиеся, трудом Твоим воспеваемся и церкви. Наконец желез своих многое труды положилось и обитель шам орденскую Богим устрояя, да сестры-то я обретут душевный покой и спасение, воспевающий песнь хвалебную «Аллилуйя». «Аллилуйя, аллилуйя». Прибежище было сичадом Твоим, молитвами неусыпными от демонских наваждений охраняя, на невидимую брань в духе злобы вдохновлялась и, гордость и славолюбие смирением упраздняя, тем же радующийся за вемки. Радуйся, стрелы Твои угасимы, радуйся, демонские эпохи победи. Радуйся, племя Твой, духом злобы свободивый. Радуйся, истинница, страсти многие души избери. Радуйся, любовью и молитвами заблудшие к Богу обративы. Радуйся, сироты, вдови, добрый попечителю. Радуйся, владыке, скорее, гордыня, и богоносный свидетелю. Радуйся, смиренно, мудрее, кротости, доброгласной проповедниче. Радуйся, преподобный Амбросие, Богом, мудрее, учителю, вере и благо. Сокровище не крадо мое унаследовал еси, и тихое безмятежное пристанище на небесе обрел еси. Действием же промысла Божия дни торжествуемого тысячелетия крещения Руси, прославленный клику святых причислен был еси, ныне ублажающий память твою святую поем си. Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя! Твое всероссийское прославление и обретение честных мощей Твоих, возносим Ти, яко благоухание кадильное, смиренные наши молитвы, не забудет чад Твоих, почитающих имя Твое святое и взывающих Тебе благодарение. Радуйся, Руси, божественного бессмертия, Те заименитый. Радуйся, Церкви православная, честная, радуйся, лика святых угодников причастниче, радуйся, сома преподобных отцестотаиниче, радуйся, пред престолом Бога Всевышнего наш первый предстателю, радуйся, пред судом Божиим наш светлый податаю, радуйся, на страствующих юдоли плачевни пути водителю. Радуйся, во всей земле российской неусыпной молитвеннище. Радуйся, преподобней Амбросие, Бога мудрый учитель веры и благочестия. Дивный угодничий Христовый чудотворче, преподобный старче наш Амбросие, прими ныне малое моление, недостойный чад Твоих, не остави нас в скорбях и болезнях, приди, простри руку помощи, настави нас на путь покаяния и спасения, во еже избавитесь муки вечные, да Тобою присно славим Бога, вопиющий Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. преподобный старче наш Амвросий, прими ныне малое моление недостойных чад Твоих, не остави нас в скорбях и болезнях, приди и прости руку помощи, настави нас на путь покаяния и спасения, во еже избавитесь от муки вечные, да Тобою присно славим Бога вопиющий, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Учителю и прозорливцу, старцу Илариону, да наставится на путь истинного жительства и благословит на подвиги спасения. Он же, провидев грядущее Твое богоугодное житие, послать в обитель Оптину, и там ты обрел еси себе доброе пристанище, сие увидевши таковое Божие изволение о Тебе, глаголем сицевая. Радуйся Богом избранной отрасли благочестия ради Тебе, радуйся и владыне Твоих Господа возлюбили, радуйся книги мудрости у себе от юности имели, радуйся святых отцев духоносное учение познавы, радуйся скоро гибнущий благ мира сего отвержение, радуйся нетленных сокровищ неославные желания, радуйся Божие произволение о спасении души Твоей славы, радуйся благословение на путь монашеский получили, радуйся преподобный Амвросий, Бога мудрый учителю веры и благочестия. Избранный угодничий Божий чудотворчий, великий старче Амвросий, оптинская похвалу, и всея Руси дивный наставниче, прославляющий Твоих подвизих изрядное житие, приносим Ти многохвальные пение. Ты же, яко имея дерзновение ко Господу, молись о всех нас, чадях Твоих, со умилением зовущих. Радуйся, преподобня Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия. Радуйся, преподобня Амвросие, богомудрый учителю веры и благочестия. О преподобному и богоносному отцу нашему Амвросию, старцу Оптинскому, со умилением помолимся. Преподобный отче наш Амвросий, моли Бога о нас. Великий старче и угодничий Божий, преподобный отче наш Амвросий, оптинское похвало, и всея Руси учителю благочестия, славим Твоего Христе смиренное житие, им же Бог превознесе имя Твое, еще на земле Тебе суща, наипаче же венчатя небесную честью, подшествии Твоем чертов славы вечные, прими ныне моление нас, недостойных чад Твоих, чтущих Тя и призывающих имя Твое святое, избави нас Твоим предстательством пред престолом Божиим от всех скорбных обстояний, душевных и телесных недугов, злых напастей, тлетворных и лукавых искушений, ниспосли Отечеству нашему от великодаровитого Бога мир, тишину и благоденствие, буди непреложный покровитель святые обители сия, в ней же преуспеяний сам подвязался иси, и угодил иси всеми в Троице славу Богу нашему, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И мудрость. Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшая Херувим, и славнейшая без сравнения Серафим, без искления Бога Слово Росшее, сущая Богородица, Тя величает. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыко, благослови. Христос, истинный Бог наш, молитвы Пречистой Своей Матери, преподобного и богоносного Отца нашего Амвросия, старца Оптинского, и всех святых помилует и спасет нас, яко благ и человека любец. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.